Азаричев Геннадий Алексеевич, старшина морской пехоты, 1967 года рождения, поселок Нарышкино Урицкого района. Награжден 29.05.1995 года за боевые действия в Северо-Кавказском регионе. Анохин Юрий Михайлович, подполковник милиции, командир СОБР, 1956 года рождения, деревня Паниковец Колпненского района. Награжден 4.04.2000 года за боевые действия в Северо-Кавказском регионе. Егоров Петр Дмитриевич, полковник, летчик, 1913 года рождения, село Сычи Залегощенского района. Награжден 15.04.1995 за героизм, проявленный в годы Великой Отечественной войны. Костин Сергей Вячеславович, гвардии майор, командир парашютно-десантного батальона, 1969 года рождения, поселок Красная Поляна Хатынецкого района. Награжден 10.09.1999 года за боевые действия в Северо-Кавказском регионе. Леонов Иван Антонович, старший лейтенант, летчик. 1923 года рождения, деревня Маговки Шаблыкинского района. Награжден 16.02.1995 года за героизм, проявленный в годы Великой Отечественной войны. Рязанцев Александр Николаевич, гвардии лейтенант, десантник, 1977 года рождения, деревня Войнова Корсаковского района. Награжден 12.03.2000 года за боевые действия в Северо-Кавказском регионе. Скворцов Алексей Васильевич, прапорщик милиции, боец ОМОН, 1974 год рождения. Деревня Нижние Ольшаны Должанского района. Награжден 6.09.1996 года за боевые действия в Северо-Кавказском регионе. Чумак Юрий Алексеевич, гвардии сержант, десантник, 1977 год рождения, поселок Озерное Покровского района. Награжден 27.10.1999 года за боевые действия в Северо-Кавказском регионе. 5. Полные кавалеры Ордена Славы, уроженцы города Орла и Орловской области. Примечание. Смотри краткие биографические данные. Бессмертный подвиг. Орел. Орел издат. 1995-й. Страница 239. Азаров Павел Дмитриевич, Афонин Федор Иванович, Бровичев Петр Иванович, Бычков Михаил Матвеевич, Варфоломеев Михаил Петрович, Герасименко Виктор Михайлович, Голубятников Петр Матвеевич, Диулин Александр Иосифович, Карлов Дмитрий Андреевич, Козьяков Егор Андреевич, Котлов Алексей Николаевич, Кузнецов Иван Степанович, Лебедев Николай Афанасьевич, Мишин Валентин Федорович, Морозов Афанасий Борисович, Морозов Иван Иванович, Первых Иван Васильевич, Петриков Николай Александрович, Полтев Егор Федорович, Репин Илья Харитонович, Селезнев Георгий Никитович, Селютин Василий Борисович, Сироткин Иван Тихонович, Токарев Сергей Павлович, Турбин Николай Алексеевич, Федонов Аркадий Тимоханович, Черкасов Иван Максимович, Шалимов Григорий Семенович, Шульгин Григорий Константинович. 6. Герои Советского Союза, выпускники Орловского ордена Ленина, Краснознаменного танкового училища имени Фрунзе, 1930-1960 годы. Примечание. Данные фонда музея Орловского бронетанкового училища, начальником которой был дважды герой социалистического труда Артем Иванович Микоян. Дважды герой Советского Союза. Слюсаренко, Фомичев. За героизм, проявленный в боях за республиканскую Испанию. Лапутин, Погодин, Селецкий. За героизм, проявленный в боях на Халхин-Голе. Абрамов, Ильченко, Лазарев, Филатов, Задорин. За героизм, проявленный в Советско-финляндской войне. Емельянов, Кирпичев, Рудаков, Хараборкин, Егоров, Маковский, Старков, Ячник, Кичигин, Пеняев, Ушаков. За героизм, проявленный в годы Великой Отечественной войны. Батраков, Белых, Булычев, Виноградов, Головин, Герман, Грецкий, Балашов, Богачев, Быстров, Волков, Голуб, Горелов, Гришин. Бенберин, Богатырев, Вайнруб, Гоков, Голубовский, Горшков, Гурьев. Жуков, Зайцев, Зинченко, Иванов, Иванов, Ивлеев, Кадученко, Карабан, Калашников, Кваша, Ковалев, Корбут, Колесников, Кирюкин, Кошелев, Куркоткин, Кучерявенко, Кутенко, Лукьянов, Лях, Машкарин, Максаков, Матвиенко, Марков, Меркулов, Меренков, Митрохов, Митрофанов, Михайлов, Мишин, Москальчук, Мусатов, Мясников, Наруцкий, Неживенко, Новиков, Новиков, Олейников, Ольшевский, Павлушка, Павлов, Павлов, Паршин, Пилипенко, Пивоваров, Пискунов, Ранжев, Ревков, Родионов, Соколов, Садовой, Светочев, Священко, Соловьев, Сомер, Степаненко, Татаринов, Ткачук, Фомин, Филимонов, Чесак, Чернышов, Шибанков, Шаронов, Шпигунов, Шурупов, Щербаков, Харитонов, Хлопонин, Юдин, Яковлев, Яценко. Седьмое. Герои Советского Союза, получившие это звание за подвиги, совершенные в боях за освобождение города Орла и Орловской области от немецких захватчиков. Примечание. Смотри краткие биографические данные. Щекотихина, Орловская битва, 2 года. Факты, статистика, анализ. В двух книгах. Книга первая, страницы 627-643.